Глава 7. Не просьба. Быть сильным, быть компетентным, быть объективным при выборе пути – три постулата, лежащих в основе семьи Прей. Однако сейчас, оказавшись на улицах Ахоры, Дэмиан не знал, на что опереться. Сила? Ее еще толком нет. Компетентность? Тот же капрал Шарко, сидящий сейчас за рулем магмобиля, о мире Саору знает куда больше самого судьи. Выбор пути? Здесь налево. Джон указал рукой на следующий перекресток. Капрал послушно свернул и повел магмобиль в указанную сторону. Сразу за поворотом оказались полуразрушенные баррикады гильдии авантюристов. За ними высилось 5-метровое окно гигантского портала в подземелье. Поле уже закончившегося боя впечатляло своим размахом. Выбитые стекла в домах, выщерблены от выстрелов на стенах и с десяток обглоданных трупов людей. У самих баррикад, сложенных из паромобилей, перевернутого на бок от трамвая и уличных лавок, лежит целая гора разодранных в клочья демонических тварей. Дэмиан выбрался из машины, держа оружие наготове. «Джон, ты ничего не хочешь мне сказать?» «Пассивное обнаружение». Не боясь нападения, Джон вышел из магмобиля и поднял с земли оброненный кем-то меч. «Я начал видеть эманации обоих типов, а не просто чуять их». «Просто взял и начал видеть? Мррр». «Расширение Умвельта, мистер Прей. Святая сила в моем теле выступает в роли контрастного вещества для эманации демонического типа. И наоборот, это как видеть ману или ауру». Взмахнув мечом пару раз, Джон напитал лезвие святой силой. Неприспособленный к магическим энергиям металл, не выдержав нагрузки, лопнул, рассыпавшись на мелкие кусочки. «У нас есть более серьезная проблема, мистер Прей». Подойдя к другому убитому авантюристу, одетому куда лучше, Джон без зазрения совести высвободил из его мертвой хватки другой меч. «Вы в курсе того, как именно работает ноосфера?» «Мррр, пророки? Головная боль для всех судей». Гоняться за ними – та еще проблема. И да, и нет одновременно. Пользователи маны создают подсеть ноосферы из пользователей маны. И, как вы понимаете, пророк, который пользуется такой ноосферой, также должен использовать ману. У пользователей святой силы во все времена были свои пророки, которые подключались к своей ноосфере, основанной на святой силе верующих. Судья почувствовал даже не угрозу, а скорее чей-то направленный взгляд. «Демоны? Намекаешь на то, что у демонических уродцев Саору есть свои пророки?» «Нет, их нету. Я потому и сказал, что и да, и нет одновременно. Провидение — это прогностическая система. Как прогноз погоды». Джон взмахнул мечом пару раз, оставляя глубокие борозды на металлической обшивке перевернутого трамвая. «Демонов в Саору слишком мало, чтобы развить ноосферу до функционала прогнозирования будущего. Они хитрее, мистер Прей. Тут, в Саору, высшие иерархи власти демонов используют ноосферу и верхние слои астрала как радар, сканирующий территорию их доменов». У судьи волосы на затылке встали дыбом от направленного в спину взгляда. Враг, причем совсем близко. Дэмиан резко обернулся. Шарко стоит у открытой двери магмобиля. Из выбитых окон выглядывают лица перепуганных горожан. На дороге, усыпанной обломками зданий, никого нет. Вспомнив слова напарника, судья довольно оскалился. «Демон, он где-то совсем близко, и сам Джон явно видит его, но не говорит об этом». Вместо этого он дал судье подсказку. «Ни боги, ни власти, ни аристократы, никто не властен над судьями Прей. Святая сила в теле Дэмиана пришла в движение, ибо мы видим все и искореняем зло». Обострившееся зрение уловило сгусток черной энергии, спрятавшейся у фонарного столба. Костлявые руки, две пары длинных гибких ног, вытянутая морда и шея, как у жирафа. Кадавр-наблюдатель. Быстрые, юркие и, самое главное, полностью невидимые твари. О них писали в бестиарии клана Прей, как о едва ли не мифических тварях, почти не встречающихся в мирах системы. Едва заметив противника, Дэмиан одним слитным движением направил пистолет в нужную сторону и нажал на спусковой крючок. Выстрел, и тварь с разможженной головой падает на землю. Стоящий у магмобиля капрал тут же пригнулся и стал озираться в поисках врага. Судья опускает руку с пистолетом и чувствует, как тело само начинает трясти от подкатившего осознания. Ратник, мать его, ратник-невидимка в черте города. И Джон знал о нем с самого начала. «Радар, мистер Прей». Джон спокойно снимает ножны для меча с пояса погибшего авантюриста. Когда мы забрали алтарь с демоническими эманациями, хозяин домена тут же узнал о гибели подчиненного и о разорении места его обитания. Ты знал? Нет. Стены церкви укрыли нас от глаз хозяина столицы. Демон-монарх, если не ошибаюсь. Но потом, после моего повторного пробуждения, на радаре домена из ниоткуда появился новый демон, а алтарь исчез. Так ты... Да, подключился к ноосфере демонов, как только мы вышли из церкви. Я их вижу, мистер Прей. Вижу и чую всех, кто поблизости. Проблема в том, что и они меня теперь тоже видят. А еще развивается ноосфера из служителей церкви, и у меня от них начинает голова пухнуть. В общем, нам лучше прямо сейчас зайти в подземелье. В вашу сторону уже несется пара демонов-витязей. Джон повернулся к Шарко. Тот стоял у машины, неверящими глазами смотря на убитого кадавра. На его лице так и читалось. И такие твари ходят по улицам столицы средь бела дня? Капрал, вам лучше пойти с нами. Да. Мужчина закивал и стал спиной отходить к порталу. Куда же вы без меня? Шарко улыбался и явно наслаждался царящим вокруг безумием. После входа в портал Дэмиана, Джона и Шарко перенесло в гигантскую подземную пещеру. Арка портала в подземелье парада монстров при взгляде изнутри выглядела точно так же, как и снаружи, позволяя увидеть улицу и царящую разруху после боя. Каменные стены покрыты светящимся синим мхом. Свод сверху оказался настолько высоким, что луч прихваченного фонаря не смог подсветить границы потолка. Гулкое эхо сражения вдали, отражаясь от стен, доносилось до точки выхода из подземелья. С первых же секунд после входа в портал началось сражение. Джон с мечом, рявкнув боевой клич воина, унесся вперед, взяв на себя роль авангарда. Беззлобно выругавшись, Дэмиан начал отстреливать тварей, успевающих пробираться мимо той мясорубки, что устроил человек с мечом. Перепуганный насмерть Шарко стрелял во все стороны, где видел движение, толком ни в кого не попадая. Пройти 50 метров вперед. Выстрел. Лезвием меча Джон сносит голову демоническому шестилапому медведю-ратнику. Движение столь легкое, будто раскаленный нож рассекает лист бумаги. Не условно твердого масла, а именно что бумаги. Пугающая легкость. Одолев монстра, Джон сменил стойку земли на плавный стиль воды и теперь пробивается вперед, оставляя за собой след из тяжело раненых тварей. Дэмиану на прокачку. «Мррр! Не оскорбляй меня, человек, я и сам справлюсь с охотой!» «Будешь возбухать, когда силенок наберешься. Качайся давай. Там впереди большой замес». Джон не стал церемониться с выбором слов посреди боя. «Береги патроны. Забери рапиру у Шарко и добивай раненых». «Рапиру? Ту, что мы достали из багажника». В мирах системы пистольеры, приверженцы пистолетного боя, создают патроны для пистолетов из своей ауры и маны. Но здесь, в Сауру, идет эпоха пара, пороха и стали. Для полноценного пистолетного боя приходится постоянно перезаряжать оружие. И это занимает много времени и на деле несет смертельную опасность. Плюс приходится таскать с собой здоровенный рюкзак с боезапасом и ленту патронташа через плечо. В общем, сплошная морока. Спустя 10 минут боя с рапирой Дэмиан уже достиг ранга стража. Руки и лицо в крови. Первый привал. Шарко с азартным блеском в глазах перезаряжает барабан дробовика. У капрала дрожат руки. Он роняет патроны, поднимает и с фанатичной уверенностью доводит дело до конца. Тварей 30 он уже убил, приноровившись к отдаче. Джон не стал его пробуждать, сказав, что Шарко потом не сможет жить нормальной жизнью. Но даже так, мана в теле отставного военного росла на глазах. Спустя еще полчаса, покрытый кровью и потрохами Джон взял ранг стража, убив магии демона духа. После получения сразу трех сил от трех разных истинных богов, его прокачка замедлилась по меньшей мере в 6 раз. Но вот его боевая сила – это уже нечто, не вписывающееся в рамки Дэмиана. В пылу сражения Джон уклонялся от атак, используя что-то вроде боевого предвидения. Глушил звуком от щелчков мага-мистика, слепил светом, отравлял воздух ядом, наводил страх и ужас ментальной магией, демонстрируя все то, на что способен опытный воин-маг. «Мррр, Джон, сбавь обороты, ты же так выдохнешься!» «Не впервой!» Человек наступил на голову еще шевелящегося демона, и та взорвалась. Будь у меня нормальный меч, а не эта хлипкая железяка, я бы этих тварей давно на куски искромсал. Джон, с нами не пробужденный. Да, вижу. Хуже всего пришлось капралу Шарко. Тяжелый дробовик и рюкзак за спиной быстро забирали его силы. Плюс стресс от непрерывного боя. Сейчас притихший вояка держался на одном упрямстве, и будь такая возможность, давно бы отправился домой. Но пока Джон не достигнет хотя бы ранга ратника, выходить наружу нет смысла. Демоны в столице Фракийской республики его тут же обнаружат. Спустя еще один час сражений Дэмиан достиг ранга ратника, и теперь в особенно опасные минуты боя мог прикрыть Шарко щитом полусферы. «Мррр, Джон!» «У меня второе место в списке тех, кто стал ратником». «Услышал». Слабая демоническая шушера уже закончилась, и теперь твари-ратники стали попадаться все чаще. У смертельно уставшего капрала закончились патроны. Оставался только тот резерв, что он уже зарядил в барабан, отстреливаясь в самом крайнем случае. Джона пару раз ранили, но он сам себя исцелял, продолжая продвигаться вперед. У судьи новая военная форма уже давно прилипла к телу от обилия пролитой крови. Слиплись волосы на голове, а нос перестал чувствовать нормальные запахи. Но даже так, Дэмиану постоянно приходилось чесать нос из-за зуда, вызванного частицами демонических эманаций, витающих в воздухе. Зверолюдская природа накладывала свои ограничения на чувственное восприятие мира, усиливая в первую очередь обоняние, а не зрение, как у человека. Привал. Джон пошел к одной из стен пещеры, держа оружие наготове. «У нас тут кто-то в нише прячется». Подойдя к камню, Джон лезвием меча постучал по камню. «Открывайте, полиция, мы знаем, что вы там». А в ответ тишина. Дэмиан усмехнулся. «Кого вообще можно встретить в настолько крупном подземелье?» Джон нахмурился. «Эй, вы хоть голос подайте, или я разнесу к чертям вашу маскировку». «Не, не надо». Робкий женский голос донесся из-за стены. Из ниоткуда на плече Джона появилась белка с автоматом. Зверьку, видимо, тоже стало интересно, кто же прячется внутри. Каменная преграда рассыпалась, открывая рукотворную нишу, из которой тут же повеяло эманациями смерти. Судья поморщился от отвращения. Скверная картина. Молодая женщина, облаченная в магический доспех, усиленный экзоскелетом, прикрывала собой пятерых раненых разной степени тяжести. Блондинка, да еще и симпатичная. Лежавшие в стороне от нее трое авантюристов явно уже давно были мертвы. Завидев женщину, Шарко произнес первое, что пришло на ум. «Стриптизерша?» «Нет», — Джон дернул головой. «Мы вроде не заказывали. Дэмиан?» «Зачем мне баба в подземелье? И вообще, это ты ее нашел?» Джон повернулся к даме в доспехах. «Уважаемая, а вы кто?» Сжав в руках некое подобие пулемета, блондинка смотрела на странных людей. «Их всего трое? Без маг брони, почти без оружия, залитые с ног до головы кровью. Они, тем не менее, как-то смогли найти ее в подземелье, обнаружив созданное артефактом идеальное укрытие. Анна Хайнберг, заместитель главы отряда «Пламенное древо», гильдия авантюристов Ахоры». «Айна, значит?» Джон хмыкнул, кисло улыбнувшись. «Вы наше подкрепление?» Блондинка посмотрела на Дэмиана с опаской. «Или отряд спасения?» «Вольный отряд. Мы просто мимо проходили». Шарко подошел поближе. «О, да вы та самая белая леди!» Видя непонимание на лицах товарищей, капрал кашлянул в кулачок и указал рукой на даму. «Разрешите представить вам Анну Хайнберг по прозвищу Белая Леди, маг-универсал поддержки боевых отрядов. Ее также зовут лицом столичного филиала гильдии авантюристов». Дэмиан фыркнул. Женская красота, тем более человеческих стандартов, ему была непонятна. А что тут произошло, судья уже и сам понял. Отряд «Пламенное древо» вошел в подземелье, столкнулся с сильным сопротивлением, понес потери и решил отступить, дожидаясь подмоги в этой норе. «Помогаем или идем дальше?» Судья, не церемонясь, обратился к Джону. «Продолжим». Человек, мельком осмотрев раненых, пошел в сторону прохода, ведущего вглубь подземелья. «После встречи со святым рыцарем помогать местным мне как-то расхотелось. Шарко, не отставай!» Уловив нотки интриги в голосе Джона, судья и сам довольно улыбнулся, пойдя следом. «Подождите!» Блондинка вышла из рукотворной ниши. Вы же военные. По закону о взаимопомощи вы обязаны помогать отрядам гильдии. Милочка, мы не из Ахоры и даже не из республики. Мррр. Дэмиан хохотнул, представив, как будет выглядеть его рассказ о героях из другого мира. «Браться за ваше спасение просто по доброте душевной нам не с руки. Но вот если лично вы согласитесь станцевать стриптиз, я уговорю того парня оказать вам помощь». Шарко подошел к судье и ударил его кулачком в плечо. «Ай, какой же ты крепкий, даже для Алиута! Да чтоб вас! Зачем принуждать ее делать нечто подобное?» «Закрыть гештальт». Дэмиан отвесил звонкий щелбан капралу. «Хотелку, если так будет понятнее. Ни я, ни Джон не станем оказывать помощь просто так. Тем более после того, как нас тут уже попытались убить». Джон прошел мимо судьи, направившись в рукотворную пещеру, и сказал на ходу. «Она согласна». Мужчина указал на пыхтящую от возмущения блондинку, но пока не сказала об этом. «А время дорого». После этой фразы раскрасневшаяся от смущения Айна больше не произнесла ни слова. Товарищи по отряду явно были ей важны. Войдя в пещеру, Джон применил магию мага-мистика в паре с маной и святой силой, наложил заклинание исцеления на пятерку раненых бойцов. Регенерация шла с настолько высокой скоростью, что уже через пару минут очнулся первый стрелок группы. От увиденного у Айны по телу начали бегать мурашки. В течение часа все члены группы были приведены в минимальную боеготовность. Им было доверено дотащить павших товарищей до выхода. Сама Айна отделилась от группы и теперь прикрывала тыл, идя в 100 шагах позади вместе с Шарко. На обратном пути Дэмиан и Джон двигались впереди колонны, на случай появления на пути новых демонических тварей. Спустя 1.5 часа группа достигла портала, ведущего на знакомую улицу Ахоры. К тому моменту, когда Айна вместе с Капралом догнали Джона с Дэмианом, все раненые уже переправились в город. «Я не сказал сроков, мисс Хайберг». Джон усмехнулся, видя одновременно раздраженную и столь же смущенную Магессу. «Когда-нибудь вы выплатите долг. Пока мне достаточно и того, что вы мне должны». «Могу я пойти с вами?» Айна выпалила эти слова сквозь смущение. «И не надо говорить о долге тому, кто носит фамилию Хайнберг. Мы всегда платим по долгам». Джон глянул на судью. «Не против». Дэмиан пожал плечами. «Пусть капрала прикрывает, а то бедняга скоро с ног свалится от усталости». Группа выдвинулась в путь и спустя час снова натолкнулась на волну демонических тварей, идущих от центра подземелья. Появление в отряде мага-универсала сильно облегчило нам жизнь. Задерганный боем Дэми больше не тратил времени на защиту капрала, сосредоточившись на атаке. Айна выработала свою тактику сражения в тылу. Если кто-то из монстров пробирался мимо нас, она прикрывалась от первой атаки твари магическим щитом, а потом расстреливала ее почти в упор из крупнокалиберного дробовика, висевшего у нее на плече. В общем, дамочка оказалась опытным воином по меркам мира Сауру. Приближается 93-я волна защитников подземелья. До следующей волны 23-59, 58, 57. Тяжко. Без нормального меча приходится ограничивать силу атаки. В итоге бой затягивается, и количество нападающих только увеличивается. Совершенно очевидно, что парад монстров и подземелье гигант в столице республики явно дело рук демонов. Сейчас вся Ахора стоит на ушах, ища любые всплески маноактивности. Служба надзора за магами, магический полк Мазура, полицаи и вообще все, кто только может. Единственная никем не учтенная переменная – это появившиеся носители святой силы. Если план Марка удастся, в следующие сутки в городе начнется такой шорох, что демоны сами из него сбегут. Уж лучше так, чем быть посаженным толпой на вилы. Ваш уровень повысился. Текущее значение – 54 уровень. Вы перешли в новый ранг владения маной. Текущий ранг – ратник. Описание длится с 54 по 142 уровни. 5 ступеней – 70, 85, 90, 105, 130. Вы перешли в новый ранг владения силой сансары. Текущий ранг – ратник. Вы перешли в новый ранг владения демонической силой. Текущий ранг – ратник. Победа над демонизированным животным в ранге ратника. Награда – 8 баллов. Всего 39 768 баллов. Вы заняли 17 место в рейтинге сильнейших представителей гонки героев. Награда можете получить в любом блуждающем магазине. С повышением ранга все три силы в эфирном теле пришли в баланс, которого все это время так не хватало. Тот случай в церкви с поглощением энергии из демонического алтаря не был случайностью. Пробудив в себе чуть раньше силу сансара, я осознал, насколько у пробужденных ограничено представление о мире вокруг. Истинные боги поступили весьма дальновидно, разделив между разными расами разные типы используемых ими энергии. Так никто из пробужденных не видит и не чувствует общей картины мира. А она есть, и она едина. Возьмем за пример мир Саору. Тут есть мана-системы, есть астрал, есть демонические и божественные эманации. Точно есть частицы энергии хаоса на северном материке, и наверняка есть частицы энергии жизни и смерти. Мана – это просто энергия, окрашенная частицами некоего бога и способная по-разному влиять на мир. Эмиссар – это полномочный представитель истинного бога в мирах, где у него самого нет власти, например, во внешних землях. В таком случае, что станет с пробужденным, который станет эмиссаром трех богов, овладев всеми шестью видами энергии? Даже сейчас, имея только ману, святую и демоническую силы, я легко одолею демона Витязя. И дело не в грубой мощи, а в том, что уже имеющаяся у меня мана с каждой новой освоенной энергией истинного бога оказывает на материальный мир куда более сильное воздействие. Все равно, что бить стену разными молотками. Одно дело, когда сам молоток весит 100 грамм, и другое дело, когда кроха тех же размеров, но весом в одну тонну, прошибает преграду насквозь, снося к чертям все здание. Вот какова разница между одной энергией и тремя сразу. Бой в подземелье продолжился. Пробившись сквозь еще 5 волн тварей, дважды раненый Дэми взял ранг Витязя и от радости начал орать и стрелять в потолок. Такая манера поведения ему была совершенно не свойственна. Хотя, я бы, наверное, тоже так радовался. Он только что занял первое место в рейтинге силы гонки героев, получив еще один приз от системы. На 5-й час сражений, смотря на стены гигантских пещер, Айна шептала: «Таких больших подземелий не бывало раньше, даже при параде монстров. На Земле за почти 4 сотни рейдов мне тоже ничего столь же масштабного не попадалось». Этот данж, оказывается, имеет поистине колоссальные размеры – десятки километров туннелей. Последний час на нас нападали малые группы демонов-витязей, и сражения сразу стали опасней. У Айны и Шарко закончились патроны, и они перешли на пистолеты. Экономя боеприпасы, Дэмиан стрелял все реже, а мой меч сократился в размерах. Острие сломалось, лезвие все в сколах, а рукоять вот-вот рассыплется от износа из-за чрезмерного количества энергии, пропущенного через нее. Мы подошли к сердцу подземелья спустя аж 7 часов от момента входа. 7 грёбаных часов! Ни один нормальный отряд авантюристов или военных не смог бы выдержать столько волн нападений. За тонкой пленкой барьера находится пещера природного происхождения со скалой в центре. Логово босса подземелья. В нем сходятся все проходы. На скале сидела мантикора с телом 3-метрового могучего льва, с пышной гривой, 4 хвостами скорпиона и почти что человеческим лицом. В том, что перед нами истинный демон, а не обычная шушера из подземелья, не было никаких сомнений. 3-жды мутант. Мррр. Стоя у пленки барьера, Дэмиан напряг зрение. Ранг не могу определить. «Витязь, мистер Прей». 3-жды мутировавшая боевая мантикора в ранге Витязя. Тварь заметила нас первой, довольно оскалилась, но выходить из-за барьера не торопилась. Правила подземелья не позволяют ей сделать этого. Именно мантикора питает порталы, из которых выходят монстры послабее. «Ты слышишь нас?» Мантикора глянула на меня огромными рубиновыми глазищами. «Эльсиор чувствует в тебе родство с нами. И чем-то еще». «Незнакомая нам, зачем ты пришел? Ты явно не из нашего домена». «Плохо. Раз тварь владеет душевным диалогом, значит, скорее всего, имеет сверхнавык властителя слова. А значит, и магия у нее ого-го какая. Даже десяток воинов-ратников не могут оставить и царапины на такой твари. Приближается финальная, 108-я волна защитников подземелья. До следующей волны 9.59, 58, 57. Описание. В том случае, если к концу финальной волны защитников хранитель подземелья не будет уничтожен, все находящиеся внутри подземелья монстры будут выпущены наружу. У Шарко от усталости появились круги под глазами. Последний час Айна фактически тащила его на себе. Капрал, как истинный мужчина, за всю дорогу ни разу не пожаловался, но все-таки выбросил бесполезный дробовик с опустевшим барабаном. Увидев сообщение о последней волне защитников, Магесса выругалась столь красочно, эмоционально и ярко, что даже мы с Дэми заслушались. Ни оружия, ни брони, ни магической поддержки. Девушка от злости пнула ближайшую к ней стену. Как теперь эту тварь завалить? А не справимся, полстолицы сожрут за сутки. Судья нахмурился и, посмотрев в темноту прохода, из которого мы пришли, к чему-то прислушался. Вскоре и я услышал странные звуки, источник которых явно двигался в нашу сторону. Спустя минуту из-за поворота выскочил механический кентавр. Странная конструкция на механических ногах больше всего походила на легендарных кентавров. Двое ведущих водителей, видимо, снабжали маной всю конструкцию. На их спине находилось что-то вроде открытого вагончика для пассажиров со свисающими вниз стременами, как у седел лошадей. «Умно! Мрррр!» Дэми кивнул собственным мыслям. «Доспех-транспорт для подземелий. Такие в Титардоне прижились. Кольца-хранилища и сеть порталов сводили их пользу к минимуму». Кентавр остановился в десятке метров от нас и начал выгружать десяток авантюристов. 8 сильных ратников и пара витязей. Причем без доспеха были только эти самые витязи. Мужчина и женщина в возрасте с похожими чертами лица, оба мечники, аккуратные, практичные прически, удобная одежда воителей и то, что бросилось в глаза в первые же секунды, парный стиль боя. Они двигались пусть и не синхронно, но были будто связаны друг с другом. «Опасные?» Дэмиан невзначай повернулся к ним полубоком, скрывая подготовку к стрельбе пистолета с последними патронами. «Нельзя дать им приблизиться на расстоянии удара». Первым на перерез к бойцам вышла не Айна, а Шарко. «Стойте! Да стойте, кому говорят!» Капрал упер руку в грудь мужчины-мечника, но тот упорно шел вперед, сдвигая Шарко. «Меня никто не похищал. Я здесь нахожусь по своей воле. Это, леди и джентльмены, вам не враги». «Вы нарушили целый ряд запретов, капрал». Женщина говорила тоном, нетерпящим пререкания. «Сначала вышли за границы столицы. Потом, не уведомив управления, провели ночь непонятно где. А теперь сунулись на парад монстров, считающийся самым масштабным за все время существования республики». Айна подняла руку, привлекая внимание странных гостей. «Так вы не подмога из гильдии? Я же посылала запрос». «Подмога? Мы не шушера вроде вас, гоняющиеся за деньгами». Мужчина-мечник зло глянул на Магессу. «Мы из президентской гвардии, внутренние войска столицы, майоры Абель и Нора Нокс». Мечник ткнул пальцем в грудь Шарко. «Этот мужчина является носителем сверхсекретной государственной информации. Вчера водитель сообщил о его странном поведении, а сегодня служба надзора зафиксировала потерю его сигнала в точке входа в подземелье. Не знаю, какой подмоги вы ждете, но в столице творится черти что. Войска Мазура держат все выходы из подземелий под контролем. Как только начнется выброс монстров, стрелки применят тактическое оружие и разберутся со всеми тварями». «Тактическое оружие?» Айна начала заикаться. От нее повеяло такой волной страха, что даже мантикора за барьером подняла голову. «В городе? Да вы, вояки, совсем с ума сошли?» «Приказ уже подписан президентом». Абель пожал плечами. «Гражданские эвакуируются из зоны поражения». «Но вот же он, хранитель подземелья». Блондинка указала дрожащей рукой на барьер, защищающий логово босса. Чем бы ни было тактическое оружие, оно явно наводило на нее ужас. «Убейте его, и тогда все закончится». Не убирая рук с оружия на поясе, Абель и Нора все с той же синхронностью сделали несколько шагов в сторону и заглянули за наши спины. Мантикора встретила их взглядом сытой кошки, покачивая четырьмя хвостами. «Не справимся», — Нора ответила за двоих. «Маг — зверь, боевая форма и явный контроль пространства. Когда подземелье вывернет наружу, эту тварь прихлопнут с дирижаблей Мазура тактическим оружием». Айна притихла, как пришибленная. «Дайте мне меч». Мое обращение к Норе заставило Авеля дернуться. Он явно чувствовал исходящую от меня угрозу лучше, чем сестра. «Я сам разберусь с Мантикорой. Главное, дайте мне свой меч». «Наглец!» Во взгляде Норы было столько надменности, что я непроизвольно начал давить на всех присутствующих своей волей. «Да ты хоть знаешь, что это наградное оружие?» «Меч!» Мой голос стал тише, но стали в нем прибавилось. «Это подарок?» До того, как Нора договорила, Авель уже тащил свое оружие из ножен. «Меч!» Теперь я откровенно угрожал, вытянув руку вперед. «Или я возьму оба с ваших остывающих трупов?» Шарко, подняв руки, встал между мной и Авелем, повернувшись лицом к последнему. «Господа, дайте ему меч!» Голос капрала был полон лести. «Но он...» — Авель нахмурился. «Ему по силам исполнить угрозу». Капрал посмотрел на мечника умоляющим взглядом. «Пожалуйста, считайте, что оказываете услугу мне, управлению или даже президенту. Нам, а не ему. Ну, пожалуйста, а?» Мужчина-мечник, еще раз окинув всю нашу компанию взглядом, молча снял с пояса ножны, вложил в них свое оружие и кинул мне. Ножны я тут же кинул обратно. «Я одалживаю меч, а не забираю». Вхожу в барьер и чувствую, как чувство опасности начинает бить тревогу. Эльсиор приветствует свою добычу. Тело Мантикоры во время прыжка вниз со скалы прямо на глазах разделилось на четыре существа с идентичным уровнем силы. Четырехдушный истинный демон. «Мы рады Хуману, что пришел стать нашим ужином!»